Глава 7. «Вот это да!» Не сдержала я своего восторга, стоило нам оказаться в месте, которое называлось «Сад фей». Это было что-то поистине удивительное. «Нравится, леди Микеланс?» Раздалась над ухом. «Думаю, что здесь всем нравится, ваше величество. Здесь удивительно красиво. Эх, еще неделю назад я бы сказала просто «Офигеть, какая красотища!» Но я была научена уже двойным горьким опытом, и потому старалась держать язык за зубами, борясь с тошнотой от чрезмерной велеречивости и правильности. Сад фей напоминал мне картинки, которые я, будучи девочкой-школьницей, разглядывала в учебниках по истории. Нам тогда рассказывали про семь чудес света, и я восторженно смотрела именно на висячие сады Семирамиды. Про них говорили, будто они парят в воздухе. Цветущие лианоподобные растения свисали с еле видных каменных перил очень легкой и почти воздушной конструкции. Сад был выполнен в форме ступенчатой пирамиды. За лианами мне виднелись вишни и красные клены, и много других растений, названий которых я попросту не знала. Между растениями виднелись кое-где спадающие струями водопады, которые внизу у подножия сооружения стекались в одно большое синее озеро. Пока я восторженно глазела на окружающий пейзаж, уже вовсю начались инструкции касательно того, что делать и как вести себя, чтобы пройти второе испытание. Девушки все уже были здесь, и я подошла к ним, рядом с которыми помощница звонким голосом объясняла, что и как. «Вам необходимо будет просто идти вперед», — говорила девушка. «Прогуляйтесь по саду, но не удивляйтесь тому, что увидите. Феи поставят вам на запястье особые знаки в последовательности сверху вниз. Чистота тела, чистота разума, чистота сердца. Если вы чисты, то знак будет похож на цветок. Если нет, то получите отметку, похожую на зигзаг». «Про отметки все ясно», – чуть кашлянула я. «А вот что делать, если я в саду заблужусь?» «Нет, правда. Меня этот вопрос волновал очень остро. Потому что сад фей был столь же огромен, как и прекрасен. И сгинуть там можно было, по моим подсчетам, не раз». Император, стоявший здесь, чуть усмехнулся, глянув на меня. «Не переживайте, леди Микеланс. Если вы вдруг пропадете, я обязательно вас верну», — сказал он насмешливо, а со стороны других девушек я услышала смешки. «Дурочка, это же магия. Здесь невозможно заблудиться», — краем уха услышала я. Я пожала плечами, не очень стараясь обращать на них внимание. Участницы одна за одной стали уходить на прогулку по саду, и я вскоре тоже последовала их примеру, неспешно двигаясь вперед, куда уводила узкая каменистая дорожка. Все-таки здесь было невероятно красиво. Я шла вперед, любуясь дикими цветами, камелиями, изысканными скульптурами, которые от своей древности уже покрылись сеточкой трещин. От запахов через какое-то время стала кружиться голова. Я остановилась, схватившись рукой за перила конструкции, при помощи которой держались сады. Всего лишь на миг прикрыла глаза, а когда открыла, уже оказалась в другом месте. Это была небольшая каменная площадка, на которую сверху со второго яруса падали тяжелые прохладные струи водопада. Я стояла на большой плите, осколки от какого-то камня. Прошло несколько секунд, и я вдруг увидела перед собой ослепительно красивую девушку в белоснежных одеждах. Казалось, что она парила над водой вокруг меня. «Приветствую тебя, гостья сада фей», — улыбнулась она. «Ты ведь одна из участниц отбора. Одна из тех, кто пришел проверить сюда свою чистоту». Я кивнула. «Да». «Подойди ближе, не бойся». Девушка поманила меня рукой. Я подошла на самый край камня, в ожидании замерев и не зная, что будет дальше. Как они будут проверять, скажем, чистоту тела? Не в гинекологическое же кресло сажать. Хотя, кто их знает в их средневековье? От нависших перспектив сделалось не по себе. «Скажи, ты любила когда-нибудь?» Я кивнула. «Да, любила». Я сказала честно, стараясь не возвращаться мыслями туда, в тот кошмарный год. Предательство любимого, боль, длительная болезнь. Фея нахмурилась, посмотрев на меня. Твои воспоминания одни, но тело помнит другое. Это тело не знало любви ни в какой из ее форм. Я подняла взгляд на фею. Она продолжала изучающе смотреть на меня. «Очень странно», — шептала она. «Ведь ты — это и не ты вовсе. Но не по своей воле ты здесь, верно?» Она догадалась? Но если так, то, может быть, это мой единственный шанс попасть домой. «Вы все верно говорите», — выпалила я. «Если честно, то я вообще не знаю, как оказалось здесь, в этом теле. Но если вы можете помочь мне, то...» Но девушка лишь грустно улыбнулась, качнув головой. «Увы, мне позволено столь мало, что вряд ли моих сил хватит вернуть тебя. Но я дам тебе подарок. Он поможет тебе. Хоть немного, чтобы ты могла узнать правду. Но прежде ты встретишься с моими сестрами. Кстати, то твое прежнее тело, оно было чистым?» «Имеете в виду, не спала ли я с кем?» Скептически приподняла я бровь. Фея чуть поморщилась. «Да». «Нет, тот парень, он желал от меня большего, чем просто поцелуи. Но я... В общем, почему-то я решила, что на тот момент еще не готова. А он бросил меня, найдя себе ту, что могла дать ему все, что он хочет». Девушка качнула головой. «Каждый выбирает по себе». Мгновение спустя вдруг перед глазами сверкнула яркая вспышка, и рядом с феей зависли еще две женщины в похожих одеяниях. В руках одна держала весы, а другая меч. «Я проверю чистоту твоих мыслей», — сказала та, что держала в руках весы. «Мало у кого они чисты. В основном все думают лишь о деньгах или славе и положении в обществе». Одна чаша чуть накренилась вниз, а я вдруг почувствовала, как на меня подул легкий ветерок. Протянула женщина, прищуриваясь. «А это уже интересно. Славы и денег ты действительно желаешь, но не таких, что достаются бесплатно. Это хороший знак. Думаю, что могу сказать, что твои мысли чисты». «У нее не ее тело», — вдруг возразила та девушка, которая проверяла меня прежде. «И голова ее занята не мыслями об отборе и женихе, а лишь тем, как вернуться домой. Тот, ради которого она пришла на отбор, может ошибиться, если ты поставишь ей на руке метку цветка». На миг глаза женщины с весами наполнились досадой. «Вечно ты все портишь. Ладно. Я подумаю, какой знак оставлю на ее запястье. Пусть вначале проверят чистоту ее сердца». Женщина с мечом в руках чуть подплыла ко мне. «Моя проверка будет суровее, чем остальные», — сказала она. «Я погружу тебя в твой самый большой страх, чтобы узнать, насколько чисто твое сердце.